«Спортивный Кузьмич». Здравствуйте, в эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. И я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. Это один из известнейших болельщиков хоккейного клуба «Енисей» Александр «Летучий Боцман» Дарочкин. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Александр, поздравляю вас и всех преданных болельщиков с 4-м Кубком мира в истории хоккейного «Енисея». Поделитесь впечатлением от игры команды на турнире. Впечатление сложное. Во-первых, этот Кубок мира мы догадывались, что мы его возьмем, да. Если в 2011 году это было как чудо, тут, ну, большая часть болельщиков, ну, лично я, по крайней мере, да, я за себя говорю, я понимал, что мы шансы имеем выше, чем прошлые турниры. Все остальные российские команды, и чем шведские команды, да? Чем шведские команды, мы всегда имеем шансы больше. А почему так? Потому что Енисей шведам предлагает такую игру, которую шведы не в состоянии высушить. Широкие размашистые атаки, да? Единственная команда, которая, ну вот с моей точки зрения, из шведских, Енисею предлагает такую игру, что Енисею сложно с ней что-то сделать до какого-то времени, это Эдсбюрн. За счет своей вот именно такой закрытой, тяжелой игры, вот этот автобус в обороне, нашим нападающим сложно через это продираться, но через какое-то время ключик находится, вопрос решается. Ну вот как раз в 1/4 финала на прошедшем Кубке мира встречались с Эдсбюн, да, 4-3. И поволноваться на самом деле Эдсбюн заставил только... Ну, не знаю, волновался, наверное, из всего матча минут 20. Когда Эдсбюрн смог таки забить. А в целом, что зацепило на турнире? Может быть, какие-то другие команды еще? Кого выделите? Из команд... Вот словом «зацепило» даже не знаю, что сказать. Следил за Сандвикином. Понимал, что эта команда тоже, ну, тоже будет бороться... Да, дальше и больше. Ну, учитывая состав, да, да, конечно, там, просто если в прошлом сезоне я всем говорил, что самое сильное нападение мира – это Енисей, то на сегодняшний момент я считал самым сильным нападением мира Сандвикин. Вот, это Эдлунд, это Мосберг, это... Забыл фамилию. Тут тоже нападающий сборной, да, Швеции. Дильсон. Крайне результативный. А из нашего состава кого выделите? Алмаза Миргазова выделю. Сгодится нам этот паренек. По системе гол плюс пас он, получается, первым, да, был в составе Енисея? Он по голам лучшим стал. По гол плюс пас не подскажу, не помню. Наверное, Сергеевич Ломанов, скорее лучшим всего, распасовщиком стал Алан Джусуев, лучшим ассистентом. А по молодежи? По молодежи Лапшин. Очень понравился Макаров. Было очень обидно, что он сломался. Дай бог ему здоровья. Хорошо бы, чтобы он сейчас как можно быстрее вернулся в состав, потому что, ну, много от юноши толку. Угу. То есть большие перспективы, да, видите? Более чем. Чернов очень нравится. Защитник, получается, он, да, по позиции? Полузащитник. Даже полузащитник. А... По ходу турнира были какие-то опасения? То есть вот какой матч из игр, в котором принимала участие наша команда, вызвал вот... Эдсбюрн и СКА «Нефтяник». То есть 1/4 и полуфинальные игры, да? Финал, полуфинал. Нет, вот именно вот эти команды, не суть в какой период турнира они появляются в качестве противников на поле. СКА «Нефтяник» — это просто для нас, да и по сей день, это не темная лошадка, да, на нее, в принципе, так уже с интересом смотришь, потому что с таким составом плохо играть сложно. Скорее всего, они будут играть хорошо. Не знаю, что из этого всего получится. Конечно, нет никаких гарантий, что СКА «Нефтяник» по ходу всего сезона останется... Не останется, неправильно. Будет на ведущих ролях. Но то, что вот мы видим просто по составу команды, это раздражитель серьезный. Очень звездный даже состав. Звездный состав, ну, из-за этого... Начиная от вратарской линии, заканчивая остреем нападения. Из-за того, что у них настолько звездный состав на данный момент собрался, у них, собственно, и могут возникнуть проблемы. Но это моя точка зрения. Угу. А выступления других российских клубов как прокомментируете? Ну, вот возьмем наших друзей-соседей из Иркутска. Что скажете по Байкалу? Очень люблю. Меня разочаровало, если честно. Обожаю Иркутск, обожаю Байкал. Вот что мне в «Байкал-энергии» больше всего нравится, то, что никогда нельзя знать, что они сделают в следующий момент. Непредсказуемая. Абсолютно уникальная команда, абсолютно непредсказуемая. Я не могу сказать, что они меня разочаровали. Я на них смотрю, как на хороший мультик. Интересный. Это... Получаю энное количество удовольствия. Иногда хихикаю. Понятно. По «Динамо Москва» что скажете? У меня такое ощущение, что Владимир Владимирович Ченко сейчас выстраивает новое «Динамо» за счет молодых. У меня такое ощущение, что это сила в будущем. Эта игрушка в Москве начинает надоедать. И финансово затратная. Для... Она слишком затратная. Опять же, никаких традиций. Традиции с точки зрения именно болельщиков, посещаемости. Да и посещаемость. Команды, у нас любят так говорить, что все болельщики «Динамо Москва» пришли на стадион. Все 3,5 человека и жена. И то, которые выходцы из хоккейных, наверное, территорий. Конечно. Нет, есть там ребята буквально. Ну, их действительно очень мало. Забавный момент. Часто на матчах «Динамо Москва» больше присутствует болельщиков из Красногорска, которые, то есть, играют не «Динамо» и «Зорки», играют «Динамо» с какой-то другой командой, но болельщиков из Красногорска больше. Выходцы из Красногорска и приезжают еще, потому что там ехать-то... Они, да, прилично ехать, то есть они приезжают просто посмотреть хоккей, за «Динамо» они не болеют, за соперников тоже не всегда, они просто хоккей приезжают посмотреть. Интересно. Ну, по «СКА-Нефтяннику», вот если посмотреть на их результаты в группе, как они выступали, ну, крайне неуверенно. То есть, что это? Притирка? Состав не... Вот я... Еще притирка какая-то. Я, опять же, могу только предполагать. Нет, понятно, что состав притирается. Что получится дальше? Ну, мы увидим, что получится дальше. А на данный момент... «СКА-Нефтяник» не смог... Но это, опять же... Личная моя точка зрения, «СКА-Нефтяник» не смог обойти те грабли, которые мы просто перепрыгнули. «СКА-Нефтяник» заточился на Кубок России. «СКА-Нефтяник» бился и боролся. Истратил огромное количество сил. В то время, когда основа «Енисея» спокойно и планомерно готовилась к Кубку мира. Накатывалось. Ну, мы это обсудим чуть позже. Ну, а в целом, вот вы сколько матчей посмотрели Кубка мира? Все матчи с участием «Енисея»? Нет, даже не все посмотрел, не все просто матчи. График и режим игр, наверное, не позволял полностью, ну, следить, конечно, потому что есть работа и другие есть моменты. Есть работа, есть какие-то еще дела, другие занятия. Часто следил просто по телефону, так, счет увидел, хорошо или плохо, ой, страшно. Наверное, в четвертьфинале, да? В первую очередь. Ну, Сэцбен я смотрел. Самая такая действительно игра. Это я уже смотрел. По напряжению. А в целом, вот как вы характеризуете Кубок мира? Вот в нашем сознании Кубок мира – это клубный чемпионат мира. То есть там определяется лучшая команда. Это так и есть. Но меня немножко волнует, не то чтобы волнует, а удивляет реакция шведской общественности. Пустые трибуны, за исключением, когда играл Сандвикин. То есть для них это не уровень, что ли? Или для них это обычный тренировочный предсезонный коммерческий турнир? Вот как вы считаете? Нет, ну, во-первых, это действительно предсезонный коммерческий турнир. Формально, да. Формально, ну и фактически, да. Дело в том, что статус турнира, я так понимаю, что и в Швеции, все-таки для них важнее внутренний... Элитсерия, да. Внутренний клубный чемпионат. Дело в том, что, опять же, насколько я понимаю Кубок мира, там тоже... произошли некоторые изменения, которые, так скажем, далеко не всем понравились. Какие конкретно? В Сандвикене Кубок мира не так давно стали играть. До этого играли в Юздале. Угу. Это был Это был открытый стадион, на котором создалась такая, так скажем, своя атмосфера болельщиков. Проводился уникальный ночной матч, когда играли, там у них было местное дерби, Юздаль-Болнес. Матч игрался ночью, на трибунах там в открытую проносили алкоголь, выпивали там. Но это для них было целое вот... Культура. Да, целая культура. Соответственно, после того, как турнир переехал в другой город, огромное количество болельщиков, болельщики Юздаля, просто отсеялись. Ну а Сандвикин, болельщики Сандвикина вот на играх, они же только там присутствовали, на играх своей команды, как я понял. Я вот очень хочу оказаться когда-нибудь в Сандвикине и посмотреть на Сандвикин своими глазами, не только на чемпионат мира, но и на сам Сандвикин. Но, насколько я понимаю, Сандвикин – это очень небольшой городишко. То есть там болельщиков-то раз-два и общался. Ну, это действительно маленький город. Ну, а сама арена там по вместимости сколько? По-моему, 10-тысячник, по-моему. Есть, хотя я не уверен. Нет, на Кубке мира тут арена, которую играли, она не 10 тысяч. Йорансон? Йорансон арена. Там 10 тысяч вмещается. Мне просто визуально мне не показалось. Это нужно заглянуть все-таки в Википедию. В Википедии это все есть. Ну, я надеюсь, даже ее стоимость. Я надеюсь, что со временем Кубок мира будет проводиться не только в Швеции, а может быть, со временем попробовать перенести. Это все-таки традиция. То есть всегда он исторически там проводится. Он исторически там проводится. Там меняется титульный спонсор, я насколько знаю. У него даже менялись названия несколько раз. То есть, а как у него сейчас, не знаете? Вот он сейчас называется World Cup Bandy. Ну, надеюсь, что наш Енисей далеко не последний раз завоевал почетное звание Кубок мира. И каждый год будет нас радовать достойнейшим выступлением. Если будут подходить к этому вопросу так же, то будем, если команда будет... будем привозить, да, эту, как я ее называю, неправильную рюмку дальше в Красноярск. А там вот трофей, он же как? Он переходящий, насколько я знаю? Он переходящий. Но там его нужно 3 раза в подряд завоевать, чтобы он остался у нас. Вот, опять же, не могу с точностью сказать. Я просто тоже всегда считал, что нужно 3 раза подряд завоевать Кубок мира, чтобы кубок остался там, где ему положено быть, то есть в Красноярске. Имеется в виду большой. Большой, да, да. Ну, основной кубок, главный. Да. Вот, когда встречали Енисей, кто-то из игроков сказал, что нужно 2 раза выиграть. Поэтому сейчас я уже не уверен. Я всегда считал, что 3. Но имелось в виду 2 раза еще. А может быть, еще 2 раза. В 2015 году есть, в 2016, и в 2017 тогда большой кубок останется. Хорошо бы. Да. Я бы с удовольствием принес в клуб шуруповерт, прикрутил его навеки. Надеюсь, так и будет. И наша команда будет радовать ежегодно на этом замечательном турнире. Спортивный Кузьмич. Александр, я не могу не спросить про Кубок России 2015 года, тем более мы косвенно его затронули. Групповой этап состоялся, как известно, до старта Кубка мира, и наш Енисей полетел туда полуосновным составом на предварительный этап турнира. Как вам такое решение тренерского штаба? Великолепное решение, абсолютно правильное. То есть время показало правоту данного решения. Все вот я считаю, что как вот была идея задана, так все и сработало. Все вот прямо вот в дырочку. То есть даже на примере мы уже сказали, то что на примере СКА «Нефтяника» они поехали туда основным составом, выиграли 6 игр из 6, получается, а на Кубке мира... Они были тяжелые, выхолощенные. Да, результат налицо. Им было просто физически тяжело. И Енисей, как бы мы не видели по прилету, насколько ребята устали. Конечно, устали. Они провели такой турнир. Но, опять же, по физическому состоянию на поле, особенно в финале против Сандвикина, который, в принципе, да, тоже предлагает не совсем вот этот шведский закрытый хоккей, да, ну, с таким составом грех не идти в атаку. Вот. Но наши были быстрее, наши были легче. Да. Было такое ощущение, что поставим сейчас еще один тайм, они еще столько же наколотят. Ну, то есть правота Сергея Ивановича Ломанова в полной мере подтвердилась, да? Конечно, вот в части победы на Кубке мира это было абсолютно точно, выверенное правильное решение. Ну, матчи Кубка в России вы же смотрели? Частично. То есть, ну, в целом, вот, и в частности, выступление игроков молодежной команды, особенно ребята из дубля, как оцените? Вот, знаете, я даже несколько расстроился. Я очень хотел посмотреть, как на этом турнире будет играть Саша Желтяков, на которого я много-много надежд возлагаю, а его там не было. Может быть, поэтому дальше не прошли. А он был в Швеции. А, он поехал... Он поехал с основной командой в Швецию, да. Готовиться. Ну, а в целом, вот, кого вот выделить еще? А, те же... То есть все те, которые возле основного состава, которые выиграли Кубок мира, да, в том числе? Да, те же. Угу. Отдельно, Лисак. А, то, что он провел. Отлично. Вот да? Прямо я чувствую, Роме Черных есть уже почему беспокоиться. Хотя я не думаю, чтобы он стал беспокоиться, ему будет возможность поотдыхать немножко. Но Слава Лисак вполне надежно защищает ворота, он вполне справляется. Ну, мы же знаем, да, что тем более тренерский штаб доверяет Вячеславу игры Суперлиги некоторые. И когда Рома травмировался, Слава отлично отстоял в рамке. Угу. Ну, а в целом, как считаете, резерв-то у нас есть? Вот, конечно, есть. Енисей-2 там, и ведущих ребят из дубля. То есть они в перспективе могут, да? Ну, я вот, опять же, посмотрев кое-что... На Кубке России понял, что этот состав можно прекрасно выставлять на некоторые матчи чемпионата. То есть, ну, потому что далеко не все команды этот состав сумеют обыграть. Глядя на ту же игру вот этого состава экспериментального, назовем так, Енисея со СКА «Нефтяником», да, «Нефтяник» победил, да, «Нефтяник» забил больше. Там же первый но тайм. Енисей играл не хуже. Первый тайм же, по-моему, вообще на рану закончились, мне память. Я не помню счет, но я прекрасно помню, как наши возили хабаровцев по полю, Хабаровск за нами не успевал, фалил, иногда бился в истерике. Угу. Ну и, конечно же, ничья с тем же Архангельским Водником, который играл в полном составе. Архангельск играл, да, в боевом составе, тем не менее. И дали бой хозяевам предварительного этапа, там 6-5. Так ни с кем не слились бессмысленно. Бились хорошо, играли хорошо. Главное, скорость хорошая, взаимопонимание командное есть. Приобрели бесценный опыт, и то, что пятое место на предварительном этапе из семи, да, это не страшно. Абсолютно ни о чем не это говорит. Это не страшно, да. И вот тем более я хотел бы вот у вас узнать, ну вот очередное изменение регламента Кубка России, да, вот в этом году произошло. То есть если раньше на предварительных этапах выходило по 4 команды с 2, да, предварительных этапов, ну такой формат был, играли 1/4, полуфинал, финала, то теперь по 2 команды. Вот в целом, что вы скажете про Кубок России? Постоянные изменения регламента? Про Кубок России можно уже не говорить ничего. Можно побольше потому поговорить. Что, да, потому что... Можно и часами обсуждать. Статус турнира, ну... девальвировался. Да? Прямо такой, да, буйной деятельностью нашей федерации стремится к уровню плинтуса. Вот. Дело в том, что у нас уже... Опять же, судейский фактор, если мы вспомним последние годы, что творили, да, Новосибирске, это даже не судейский фактор. Вот. Дело в том, что это фактор федерации, потому что у нас все-таки судейский корпус находится в составе федерации, что является само по себе, ну, каким-то нелогично, бредом. Нелогично, да, это, конечно. Вот. Мы... Ну, вот в Кубке России просто уже появились какие-то традиции. Любопытное. Какая команда принимает Кубок мира, та и играет в финале Кубка мира. Вот сейчас, вот, я не знаю, может быть, Иркутск заранее уже поздравит, или они решат изменить немножко традицию. Или Байкал, как обычно, опять удивит, даже там играть не станет. Вот. А потом выдаст матч с кем-нибудь уровня Енисея шедевральный. А там как по регламенту, кто с кем играет, получается? А я не помню. Там, я даже не стал смотреть, наших, что там наших будет происходить. Нет, то и действительно смысл какой. Ну, играть будут в Иркутске, в Иркутске на открытом льду, да. То есть на стадионе труд. Ну, там получается, если мне память не изменяет, Байкал СКА и Динамо Водник. Вот, ну, я не могу сейчас даже сказать, потому что я даже не стал смотреть. То есть и по датам, да, не скажете, когда конкретно? И по датам не скажу. Скажу так, когда пойдет непосредственно игры, да, будет возможность посмотреть. Посмотрю, не будет возможности, посмотрю счет. Поздравлю победителя. Ну, а в целом, последний раз Кубок России у Енисея был в 99-м году. На ваш взгляд, надо же его все равно выиграть. Вот этим составом, я имею в виду вот этим составом, который есть сегодня. Если Кубок будет проводиться вот так же, как он проводится крайние несколько лет, то не надо. То есть он и не нужен. А так, такой вот, ну, не нужен такой трофей. Это как бессмысленная юбилейная медалька на спине. Ну, в любом случае, это будет значиться... В общем списке? В общем списке, ну, если только. То есть... Ну, это значит, нужно добиться проведения финала в Красноярске. Ну, зачем это нужно? Почему бы? Нет, мы придем, мы посмотрим, да. Ну, если вот по таким правилам, как играют сейчас, потому что вот эти правила окончательно были сформированы в Новосибирске пару лет назад. По-моему, 2013 год. Когда, да, там, возможно. Форменное убийство судей было определенных команд. Там... Присутствие руководителя Новосибирской области на играх Сепсельмаша, и, соответственно, Сепсельмаш вытаскивали за уши. После этого финала, как-то тоже общаясь с журналистами, с телевизионщиками, у меня старательно пытались от меня журналисты добиться, чтобы я рассказал, как убивали Енисей. А я все пытался объяснить, что убивали не Енисей. Нет, я ничего не сглаживал. Я пытался объяснить, что убивали не Енисей, убивали вид спорта. Потому что Енисей, так скажем, пулей для Енисея убийственной стал Кузбасс. Кузбасса точно так же пристрелили в следующей же игре. Потому что очень нужно было оказаться в финале Сепсельмашу, который объективно не мог там быть. Мы вытащили за уши. Абсолютно. Причем упирались двумя ногами. И в финале, если мне память не изменяет, они проиграли московскому Счет «Динамо». Я не помню, но они, конечно, проиграли. В одну калитку, не создав никакого... Ничего, они не могли ничего создать. Ничего не противопоставили. Потому что команда на тот момент... Ну, я не буду ругать Сепсельмаш. При всем уважении к нашим друзьям-соседям. Нет, я его действительно уважаю, я и ругать его не буду. Нормальная команда. Но на тот момент команда была вот совершенно сырая в плане. Она была не накатанная, не подготовленная. На такой уровень сама команда подняться не могла. То есть, если бы это проходило хотя бы через месяц, да, когда Сепсельмаш бы уже накатался на льду, был полностью функционально готов... Можно было бы это рассматривать серьезно. Но там видно было, что ребята Сепсельмаша просто, они еще не едут. Они мячиком из клюшки в клюшку не попадают. Ну, предлагаю вернуться к событиям предстоящим. Если мы уже заговорили о кубковых соревнованиях, то, как известно, впереди у Енисея, ну, это уже в следующем году, это в январь 2017 года, если мне память не изменяет, Енисея, как действующему чемпиону страны, играть матч на Суперкубок России, так называемый. А скажите, пожалуйста, когда стал проводиться Суперкубок России? Вот год не скажу, но проводится он относительно недавно. Буквально, да, четвертый, по-моему, раза 4-5 его, не больше проводили. А место проведения как определяется? Ну, как определяется, ну, как если обычно. Если мы вспомним прошлый год, то это решили в Ерофее, потому что чемпионат мира в Хабаровске и так далее. И как раз СКА Хабаровск стал обладателем Кубка России, играли с чемпионом страны Енисеем. А вот в этом году как, есть ли информация, как будет определять место проведения? Ну, я пока еще не слышал. Может быть, значит, наверное, ее нет. Так-то я бы уже где-нибудь бы увидел, если бы информация была. Федерация в мог, конечно, и пропустить. Может все переиграть. Потому что я думаю, что все-таки будет в Ульяновске, я так предполагаю. То есть, опять же, концепция та же, если в этом городе, ну, на этой арене будет чемпионат мира, то нужно все такие топовые вещи отдавать туда. Считается, ну как, считается, что нужно проводить эти соревнования на нейтральном поле. Вот, ну, какое поле нейтральное в Ерофее мы, ну, видели? Мы да. уже все видели. Мы видели. Оно было очень нейтральное с местной командой. Кубка России мы видели, и матч на Суперкубок России мы видели. Ну, это о нейтральном поле, да. Вот, но тем не менее, опять же, даже вот в данном случае, даже на федерацию просто ругаться не буду. Потому что, извините, города построили крытые арены. То есть, объективно, в этих городах для хоккея сделано много. Это конкретно... Ульяновск, Хабаровск, Кемерово. Ну, там модуль имеется. Ну, там модуль, но, тем не менее, это крытый лед. То есть, а там сколько вместимости? 1500 всего. Поэтому топовых матчей там, конечно, проводиться не может. Ну и плюс Крылатская есть. Крылатская... Ну, там оно больше занято другими. Я так понимаю, что с Крылатским все на самом деле намного сложнее, чем мы думаем. Все-таки это как только номинально домашняя арена «Динамо», оно им не принадлежит. Хозяева там другие. Ну, насколько я знаю, там вообще, по-моему, Мосгорспорт заведует, и они там арендуют. В том-то и дело, да. Динамо это арендованный лед. Само общество, оно никоим образом не влияет. Они не могут распоряжаться льдом. То есть, мы же знаем, что Динамо уже в прошлом сезоне играло свои матчи в Подмосковье. Потому что лед был занят. То есть лед занят. Ну, и... они льдом не распоряжаются, поэтому. Ну, поэтому вот так, как есть. Ну, а вообще, переходя, вот как раз мы плавно перешли к аренам, а в каких городах еще, помимо вот то, что мы перечислили, помимо Красноярска, то, что мы сейчас обсудим, в каких городах еще планируется возведение или разговоры хотя бы, то, что нужно строить крытые стадионы для хоккея с мячом? Много разговоров про Иркутск. Меньше, чем про нас, но они есть. Перспективы, не знаю, не представляю. То есть там, опять же, если мы знаем политическую ситуацию, какую там сменился губернатор и все это. Да, что там будет происходить, понятия не имею. Я знаю, что они этот вариант как таковой рассматривали. Они хотят крытый лед. То есть, там, конечно же, во-первых, Байкал Энергия, бронзовый призер, действующий, да, чемпионат. Там и спрос большой. Вы были в Иркутске на выезде? Конечно, был. То есть, вы это все воочию видели. В Иркутске очень любят хоккей с мячом. Вот еще важный момент. Причем, знаете, забавный такой момент. В Иркутске на сегодняшний день два поля. Но труд и есть стадион Труд и стадион Рекорд. Вот, стадион Труд это такой большой, красивый, в стиле ампир в центре. Вот. Ну, а Рекорд он маленький, так на отшибе немножко, в лесу. Мне безумно понравился Рекорд на самом деле. В него, такое ощущение, что эти белки сейчас по головам прыгать будут. Там сидеть приятно. Хотя, сидеть там, кстати, не очень приятно. Трибуны сконструированы так, что он так снизу мелко поддувает. Ага. Вот. Ну, красиво заглядение. Душевно, да? Душевно, а чемпионат мира 2014 года проводили, получается... На труде. На труде, то есть. Там... Ну, там матчи группы «Б» некоторые были на рекорде. Там еще на нескольких полях были матчи группы «Б». Но те поля такие скучные ни о чем. Как раз под сборную «Сомали». «Сомали» — это красавцы, конечно. «Сомали» — это... Ой. Получается, в Африке развивается хоккей с мячом. Все на континенте. На континенте развитие имеется. Игроки, правда, забыли, где Африка, но это не важно. Но они же выходят. Насколько я знаю, это беженцы. Да, это беженцы. Это в Швеции проект такой по адаптации сомалийских беженцев к условиям, так скажем, существования в Европе. Нет, это все, конечно, забавно, все это видеть смешно, но, опять же, объективно, на чемпионате мира им делать нечего. Ну, их тренируют. Посмеяться и все. Александр, мы прерываемся на коротенькую рекламу. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЗ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей «Спортивный Кузьмич». Передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона Александр Летучий, Боцман Дарочкин и Дмитрий Золотухин. И мы продолжаем. Александр, мы стали обсуждать арены, крытые арены, которые уже имеются, перспективы строительства крытых арен в других городах. Поговорили про Иркутск. но хочется поговорить в первую очередь про Красноярск. И, наконец-то, появилась определенная ясность в вопросе строительства нового крытого стадиона по хоккею с мячом. Предполагается новая открытая специализированная арена для нашего любимого вида спорта, ориентировочно на 5000 мест. Вот в целом, вам как такая новость? Новость на самом деле хорошая. Слава богу, что наконец-то начали. Вместимость. Вот в очень много разговорах о вместимости. Ну, опять же, я буду говорить личное, свое собственное мнение. Безусловно, мы только делимся здесь своим личным вот, мнением. Болельщики у нас разные, каждый говорит свое. Многие говорят, им вообще крытка не надо. Но это странное. Их не так мало, как кажется. Тем не менее, зачем мне крытка, если я здесь пришел с водкой и салом? Ага. В крытку же я же не приду с водкой и салом. То есть современные тенденции люди не хотят? Не хотят. Они хотят пить водку, не знать состав, быть не в курсе, кто играет. И курить. И курить. Я, кстати, и сам покуриваю на стадионе. Грешен, нарушаю. В крытке не буду. Только в перерыве. Здоровее будем. Здоровее, ну, возможно. Дело в том, что 5000, тут сперва хорошо бы все-таки, вот вся беда в том, что мы недоинформированы. Мы не видели проект. Мы не видели проект, мы не знаем, как будут расположены эти трибуны. Просто 5000, это одна или две трибуны, так скажем, справа-слева от поля, это одно. То есть, ну, условно говоря, по 2500. Да. Вдоль боковых линий. Да. Никаких да. Сидячих мест за лицевыми. Как вот в Ульяновске в торцах, сделали. Да. Это, конечно, очень странно. Две небольших за лицевыми линиями и одна вдоль боковой. Но да. если часть этих 5000 располагается за воротами, то мы имеем стадион не на 5000, а максимум на 3. Почему? Потому что за ворота никто не пойдет. Только в случае большого ажиотажа. Только в случае ажиотажа уровня, там, не знаю, чемпионата мира. Либо полуфинальной игры, да, на чемпионате России. Чемпионат России, финал и полуфинал. То есть вопрос именно... И тот топовый матч. В первую очередь вопрос стоит, на ваш взгляд, не в количестве сидячих мест, а в количестве расположения этих мест. Да. Вот, опять же, мы не видели проект, мы не знаем, что там будет, да. Я считаю идеальным, это все-таки... присутствие вот этих мест за воротами, но, я не знаю, там каких-нибудь легко собираемых модулей. Ну, то есть на 5000, а в случае необходимости... В случае необходимости там... Расширить там до 6,5. На тыщенку 2 поднять. То есть сделать 5 плюс 2. Да. Ну, если позволит, опять же, архитектурное, строительное решение. Это да, было бы идеально. Да, вот. Логика в этом действительно есть. А 5000, ну, так скажем, на обычные матчи это будет нормально. На топовые это уже будет. Ну, при всем уважении битва. К Уральскому Трубнику, к Ульяновской Волге, Кировской родине, в сегодняшних реалиях в том числе, также и ходит у нас на открытый стадион. Примерно 5-6 приходит. Это в лучшем случае, если климат позволяет. Немножко не так. Даже меньше? Нет. Не только от команды это зависит. Если матч с Уральским Трубником, который я очень люблю, команда хорошая, команда интересная, тренер великолепный был. Счет-то знаем заранее. Счет знаем. Ну и что? Хоккей-то от этого не перестает быть хоккеем. Это безусловно, но тем не менее народ-то все равно в меньшей степени ходит у нас. Нет, это еще зависит от того момента, когда проводится матч. И если он проводится вечером в субботу, то и на Уральский Трубник придет народу нормально. А если в воскресенье в 13:00, то это тяжело. Если в воскресенье в 13:00, то опять же соберутся мужички с бутылкой салом, которым крытка не нужна. Ага, вот так вот. Ну, так вот как-то получается. Ну вот в целом, хотелось бы узнать ваше мнение, прокомментируйте, пожалуйста, вот решение ряда болельщиков начать сбор петиций. Это вообще... И эту тему подхватили многие телевизионные каналы у нас в Красноярске, об этом стали говорить. Просто мне кажется, мы сегодня не в тех условиях, чтобы что-то требовать. Нет, я даже не знаю, что сказать. А что тут комментировать? Люди хотят. Это нормально. То есть это нормально и закономерно, да? Это нормально и закономерно. Люди хотят чего-то. Я не понимаю, зачем эта петиция пишется на имя президента. Но у нас такое ощущение, что, не знаю, президент скоро мух начнет бить. Да, страна в ручном управлении. Да, ну у нас все к чему-то на имя. Какое отношение президент имеет? Ну, не суть. Ну, люди хотят больше. Ну, это нормально, что люди хотят больше. Указывать людям, чего им хотеть или чего не хотеть, мне непонятно. К тому же, я еще раз говорю, я прекрасно понимаю. Люди понимают, что часть людей на стадион просто не попадет. Не хватит билета, да? Просто элементарно не хватит билета. Да. Ну, вообще, вот сейчас какая концепция? Сносить все-таки Енисей и именно на месте нашего стадиона там строить новую арену. Так я понял? Правильно. В том-то и дело, что никто ничего не знает. Информация меняется каждый день. Средства массовой информации у нас по большей части освещают так, что только голова взрывается, и прочитав три разных издания, уже вообще не понимаешь, что происходит. Да, действительно. Вот, например, о 5000 первый у нас заявил портал NewsLab. Но это со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Дело в том, что с портала NewsLab огромное количество, не огромное, как я могу сказать, информация, которая приходит о хоккее с мячом с портала NewsLab, автоматически делится на три. То есть верить нельзя, да? Они понятия не имеют, о чем они пишут. А кто понятия имеет? Юра Дудник понятия имеет. Ну, безусловно. Дмитрий, могу похвалить. Я вот два ваших репортажа слушал, докопаться не нашел до чего. Спасибо, приятно слышать. Но такого я уважаемого болельщика. Но я еще найду, вы не переживайте. Ну, конечно, когда будем говорить про хоккей с мячом. Да? Конечно. Вот смотрите, ситуация такая. Ну, будут строить. Где команда будет играть? Вот тоже многие волнуются. Ну, у всех опять разные варианты разговора. Основной это разговор идет, что команда будет играть на Локомотиве, но тут вопрос-то опять же стоит какой. Будет ли на Локомотиве искусственный лед? Потому что если будет искусственный лед на Локомотиве, то я сейчас еще не просто двумя руками за буду, я еще ноги подниму и буду и руками, и ногами за. Чтобы получилось два. Тогда мы будем иметь два поля с искусственным льдом. Это мечта. А если Локомотив просто зальют из шлангов, то чемпион России, обладатель Кубка мира, лидер всего на свете в хоккее с мячом будет играть на огороде. И плюс, более того, он будет зависим от метеоусловий. И абсолютно зависим от метеоусловий. Мы помним несколько лет назад, что было в Казани. Лед, вода. Не могли даже принимать. Ну, матчи были переносили. Был еще, вот я вот не помню, они тогда уже Суперлига назывались, или тогда еще это была Высшая лига, выходили, ну, скажем, в Суперлигу команда Боровичи. Была такая, да, команда. Вот у них домашнее поле, ну, точно было картофельным. Вот, команда, понятно, что, ну, дебютанты, играть они на должном, без звездного состава совершенно, играть они на должном уровне не могли, но когда остальные команды опытные, наигранные приезжали туда, они мучились, ломались. Ну, они играли, потому что, действительно, это не стадион. Это... Ну, вообще же, если мы знаем, ну, сейчас возвращаясь к Енисею, была же информация от первого лица региона, то, что предполагалось, ну это в начале года еще предполагается именно реконструкция стадиона Енисей. Но теперь эта новость более позитивна, что будет новый стадион и крытый, что очень важно в условиях круглогодичного занятия на льду. Правильно я понимаю? То, что это же в первую очередь еще поможет развитию школы. То есть они будут играть на большом льду. Дети, я имею в виду. То есть это необходимо. Не только на большом льду, а на льду, который почти круглый год. Ну, я про вот это говорю, самое большой лед и круглый год. Да. То есть первомайский же тоже может круглый год работать. Но это мини-хоккей. То есть здесь нужно понимать, что именно крытый стадион новый, неважно какая вместимость, по большому счету, он важен для резерва и для подрастающего поколения. А первая команда, это все хорошо для нас, болельщиков. Но если стратегически посмотреть, то крытый лед... Именно крытый лед нужен, а не реконструкция стадиона, который есть сейчас. Так изначально, когда речь заходила о том, что стадион может остаться открытым, никто понять не мог, а зачем тогда это вообще делать? Ну, как заменить, как всегда, заменить таком... скамейки на пластиковые сиденья, подкрасить его, там укрепление. Вот это самое, губы намалевать, накрасить и хорош в таком случае. А зачем тогда? Если не будет крыши... То есть, ну, вообще, вот ваша позиция какая? Вот как вот идеальный вариант для вас? Сносить Енисей, строить на этом месте крытый стадион? А мне совершенно не важно. Мне важно, чтобы была крытка, и на каком месте она будет, мне не важно. То есть, главное, будет она на юности 18, Хорошо, будет на юности 18. Будет она, не знаю, там где-то на острове. Еще лучше. Ну, побольше в пробках постою. Ну, у нас Доберусь. Кто захочет, тот доберется, конечно. Конечно. Это самое... Просто, конечно, было бы совершенно великолепно, если бы крытка появилась в другом где-то месте, а юности 18 остался юности 18. Вот, потому что два льда – это больше, чем один лед. Ну и вообще для нас юности 18 – это уже Мекка такая. Да, это намоленное место. Да. Это все самые такие культовые матчи и годы, и Енисей провел именно на этом стадионе. Но мы в любом случае надеемся, что будет принято грамотное, стратегически верное решение, и у Енисея действительно будет два льда. Я в первую очередь и открытый. Надеюсь, что как минимум не изменится в худшую сторону. И крытый лед появится. Потому что крытый лед это не то. Мы постоянно вот говорим, что для Енисея. Нет, не для Енисея на самом деле. Это для вида спорта. Для всего вида спорта. Это развитие для всего вида спорта. Но я про это и сказал, то, что дети и молодежные команды не должны круглый год заниматься на закрытом льду. Спортивный Кузьмич. Александр, совсем скоро стартует чемпионат России 2015-2016 годов. Енисею вновь, как и год назад, предстоит защищать титул сильнейшей команды страны. Стартуем мы выездной серии 8 в Архангельске, 8 ноября в Архангельске с «Водником» и 11 ноября в Москве с «Динамо», а уже 14 ноября первый домашний матч с кемеровским «Кузбассом». Ну вот в целом, исходя из межсезонья комплектования команд и тренерских штабов, кто является главным конкурентом «Енисея»? Ну, по моему видению, СКА. Самым главным. На данный момент, думаю, да. Ну, я так думаю, что сейчас вот на этот чемпионат у нас осталось 5 топовых клуба, которые будут вот за медали бороться. Ну, возьмем сразу СКА. Там, конечно же, громкие переходы. Наверное, самые громкие переходы в межсезонье. Это вот кто пришел? Рязанцев, Бондаренко. И плюс еще в довесок к ним и Шкельдин. Я забыл про Максима. Причем вот прямо сейчас забыл. Который лучший игрок мира, и которому гастарбайтер ударил по голове. Можно было забыть-то. Этот вопрос гастарбайтера, страшный вопрос на самом деле. Это опять же вспоминать придется о федерации нашей доблестной, которая уже не знает, что придумать еще, как бы вот еще, вот, ну не знаю, я не буду выражаться нецензурно. Ну вот самый громкий переход, это, конечно же, это СКА «Нефтяник», да, мы вот сказали, да, 3 трансфера, а еще кто удивил по трансферной политике, вот так по клубам Суперлиги? Удивить, чтобы не удивил никто, приятно очень стало, что Тюкавин, «Водник» вернулся. Безусловно. Это шикарно, да, Архангельск возвращает себе. Плюс они сохранили лидеров. У них, в принципе, хороший боевой состав. Они усиливаются Тюкавиным. Плюс у них вратарь. Вот это самое там. Еще тут голкипер. Я когда говорил 5 клубов, я имел в виду Енисей, СКА «Нефтяник», Динамо Москва, Байкал Энергия и «Водник». Пятерка. А остальные, вот, допустим, та же «Волга» под руководством Манкаса. Я думаю, что в Ульяновске чемпионат мира. Я думаю, что «Волга» поднимется выше в турнирной таблице, чем она была значительно. Они подкорректировали состав, и у них тренер, который знает, как и с кем играть. И, насколько я знаю, Манкаса любят игроки еще. То есть под него приходят люди. Так более того, когда команду тренирует Манкас, частенько на игру-то смотреть приятно становится. То есть добротные, остроатакующие хоккей. Нет, он знает, как это делать. Вот. А кто еще? То есть со знаком плюс или со знаком минус удивляет. Меня вот, допустим, немножко тревожит ситуация в городе Киров. Тревожит ситуация. То есть денег на сбор в даже Кирове, нет. Да. Ну, я даже не знаю, как это самое, что тут сказать. Кирову могу вот только, я не знаю, пожелать, чтобы они не повторили судьбу Читы, Мурманска. Хорошая команда. Смотреть интересно. У меня мой любимый тесть, болельщик, он кировский сам, он родился в Кирове. Вот. Он каждый раз приходит на стадион, когда играем с Родиной, и начинает всем рассказывать, как Родина тут Енисей возила. Я им говорю: дед, ты посмотри статистику, такого никогда не было. Он говорит: нет, возила. Вот. Кричит, что сейчас я буду болеть за Родину. Ну, уже через 3 минуты матча, в принципе, возвращается в свое состояние боления за Енисей. Но, тем не менее, так неровно мы дышим к этой команде. 13 команд. Это же который год у нас в таком количестве Суперлига находится? Я смотрю, тенденция только... Только к уменьшению. К уменьшению. Это к чему приведет-то? Ну, ни к чему не приведет. То есть, будет меньше, меньше и меньше. То есть позитивных просветов мы не видим, да? Ну, просто, насколько я знаю, Мурман 2 или 3 года подряд выигрывает высшую лигу. И поднимается в денег, чтобы выйти из-за дальше, да? финансового вопроса. Абакан вон рядом от нас. Но они же были совсем недавно. Они совсем были? Недавно были, все. Сезон отыграли регулярный, в плей-офф не попали, естественно. И все, и закончили. Ну, а команда хорошая, играть. Ну а в целом, где еще команды можно возродить, на ваш взгляд? Где вот предпосылки, какие-то зачатки, может, в каких-то городах вот есть? Вот, может, Краснотуринск? Это же тоже точка роста. А вот опять же, это сильная школа. Это сильная школа. Краснотуринск – это прежде всего школа. Да. Шикарная школа. У нас сколько звезд вышло именно из Краснотурки? Иванушкин тот же, да? Такой сразу пример, который в голову да. приходит. Пример приходит в голову, да. Я просто недолюбливаю Женю. Нет, я неправильно сейчас сказал. Женю я, конечно, люблю. Мне не очень нравится его игра. Но это мое личное и поведение видение. На поле иногда. Я не обращаю на поведение. На поле. Да. У нас артистов еще не таких в хоккее с мячом есть. Краснотурку нужно возвращать в Суперлигу любыми способами. Я не знаю, я предлагаю Краснотурку переименовать в «Динамо Москва». Так они же «Динамо Москва», в том-то и дело, они делали там фарм-клуб. Да. Вот вам фарм-клуб, в котором есть поле, есть традиции, есть школа. Закрывайте свою лавочку в Москве и давайте в хоккей играть. Они ерундой занимаются. В смысле, имеется в виду перевести команду? Ну, это я сейчас так фривольно фантазирую. Взять «Динамо Москва» и перевести в Краснотуринск? Ну, просто Краснотуринск имеет больше прав, что ли. Там присутствовать. Быть, да? командой-лидером. А вообще там, вот вы были в Краснотуринске? Нет. Там ни разу, да? Нет, ну, а не информация случилось. Есть, как там болеют, сколько там приходят? Ну, как... Приходили, когда они играли в элитном дивизионе? Ну, вот даже не скажу, не знаю. Болельщики из Краснотуринска есть, то есть где-то там пересекаемся на каких-то соревнованиях, бывает, и на этих самых, ну, в сети общаемся, но так, что вот что там происходит в городе, даже не знаю. А слышали когда-нибудь, что есть перспективы в Санкт-Петербурге команду создать? Опять же. Или ВОЗ создать. Слишком. ВОЗ создать, там была команда. Там же была, да. Команда еще в советское время. Тоже СКА, по-моему. Я название не помню. Я помню, что из Ленинграда команда, да, даже в элитном чемпионате высшей лиги чемпионата СССР она играла. О том, что Питер может появиться на нашей карте хоккейно-смячевой. Вот. Просто первый раз заговорили, наверное, лет 5 назад. Я возрадовался. Одна мысль в голове была, лишь бы в Питере не сделали второе «Динамо Москва». По такому же принципу, лишь бы не пошли. Ну, если бы «Газпром» взялся, да, условно? Ну, да. Они бы сделали то же самое, что сделала «Динамо Москва» в 2007 году. И, в общем, такой хоккей нам не нужен. В 2005, если меня память не изменяет, вот сезон 4-5, да, да, да, «Водник», да, отыграл, а сезона 5-6 уже «Динамо». Он стал называться иначе. Да, «Водник» стал называться «Динамо» и дислоцироваться в Москве вплоть до массажистов «Водника». Уехали. И причем начиная не с игроков, а с президента. Да, президент заменился полностью, сменил, что называется, эмблему, и все полностью уехали. Ну, как история-то показала, то, что это путь-то в никуда. Ну, это путь, нет, история пока еще не показала, нет, но все к тому идет. Объективности ради, если взять сегодняшнее «Динамо», то мы что видим? Мы видим то, что... Мы видим то, что они сейчас стали на путь Енисея, который вот начал сезон 8-9. Они вот не могут стать на путь Енисея. «Динамо» на путь Енисея ближайшие 20 лет встать не может. А почему? Для них это невозможно. Потому что даже на сегодняшний день у них как собственный воспитанник позиционируется один игрок. Это... О, стоп, два. Как я мог забыть про Михаила Легача? Свешников. Свешников. Ну, он очень долго играл в «Динамо» до того, как «Динамо»... Стало «Динамо»? Да, стало вот этим «Динамо». Вот. И есть у них еще и Никита Иванов. А, ну он да. позиционируется как местный. Очень толковый мальчик. И он, по-моему, москвич, именно родом оттуда. Я не уверен. Дело в том, что Никита успел даже в Енисее в свое время поучаствовать в юношеской команде. Да. Что там играл. Но, тем не менее, вот он позиционируется как москвич. Прекрасно. В Москве появился собственный игрок. Один. Ну, еще Михаил Олегович. Который из Карпинска, на самом деле. Угу. Но не суть. Тем не менее, он динамовский. Все. Для того, чтобы... избрать путь Енисея, надо иметь школу свою Енисея. Свою школу, свою количественную именно составляющую в плане детей, которые бы занимались в школе. Да? Причем вот опять же практика начинает потихоньку показывать. Я тоже видел, что, всегда предполагал, что количество игроков перерастет в качество игроков. Вот. Поэтому я ждал прямо вот взрыва хоккейного мастерства из Кемерово. Угу. В котором все условия великолепные. Там детские турниры, они постоянно выигрывают. Все детские турниры выигрывает Кемерово. Великолепные ребята. Модуль. В главной команде. Модуль, конечно. Модуль. Круглый год. Вот... Плюс интерес. Это еще раз говорит о том, то, что необходим крытый лед. То есть мы все возвращаемся, то, что лед необходим. Ну, если у нас не будет крытых арен, вид спорта зачахнет. В целом в стране, и в частности в Красноярске. Но это невозможно, в стране зачахнет. Потому что и сейчас центров развития хоккея с мячом объективно, их там раз-два и обчелся. Ну, Красноярск в первую очередь. Иркутск, Кемерово. Иркутск. Сибирь в основном. Ну сейчас, конечно, сейчас Хабаровск. Дальний Восток. Вот Хабаровск. Получил условия. Это надолго. Ну, Урал. На Урале еще точки роста определенные. В том-то и дело, что точки роста на Урале есть. Тут, про тот же Краснотуринск вспоминали, да? РСК Свердловск, если там в Екатеринбурге взять, Свердловск сказал по старинке, в Екатеринбурге заняться этим делом, то можно все возродить. Дело, что да, его для начала нужно хотя бы этим заняться, но никто же не занимается. Ну да, там проще, проще женский баскетбол, там деньги давать. А я даже не знаю, что они там. Ну, ГМК там, команда «Легионер». Каждый год там играет за счет легионеров, с большими очень влияниями финансовыми в первую команду, но тем не менее у них там... Ладно, не о баскетболе. Вот, поэтому в Москве, как мне кажется, я говорю, чтобы выбрать путь Енисея, им нужно лет 20. То есть пройти этот путь. Вот, ну, я очень сомневаюсь, что они пойдут по этому пути. Потому что с самого начала Москва показала, как они хотят становиться чемпионами. Мы купили, путем, мы сделали. Путем вложения средств и все. Да. А, мы совсем еще забыли Архангельск. Ой, действительно. Могли забыть, как мы могли. Нет, Северо-запад с Архангельском забыть. Тоже будет все нормально. В Архангельске играть будут. И спрос там есть. И спрос там есть. Ну, в любом случае, главный фаворит сезона у нас кто? С моей точки зрения, Енисейская «Нефтяник». Вмешаться. Все-таки мы даже ставим их на один ряд. Ну, я считаю, что это вот что это потенциальный финал. Я так считаю. Но, опять же, в это могут вмешаться все еще, пока еще «Динамо». Потому что мы не забываем, что там есть все-таки фактор Владимира Владимировича. Янко. Да, я про Янко сейчас. Плюс здоровье Свешникова. Если все будет хорошо, то он будет в составе. А это очень важно для игры «Динамо». Вот, это самое. Вот вмешаться может «Динамо», вмешаться может «Байкал». И сюда же может вмешаться «Водник». Вот пятерка, которая, по сути... Ну, вот мы сейчас обрисовали потенциальных полуфиналистов, да? Ну, да. То есть вот именно эти команды. Угу. Ну, в любом случае, мы надеемся, что чемпионат будет захватывающим, одним из самых интересных в истории, ну, за последние годы, и мы будем пристально следить, чего всем желаем. Александр, к сожалению, время нашей передача не безгранична. Огромное спасибо, что пришли к нам в студию пообщаться, высказали свое мнение и поделились видением хоккея с мячом в России и в Красноярске. Надеемся, что в дальнейшем у Енисея будет огромное количество выдающихся матчей и обязательных побед во всех турнирах, в которых он будет принимать участие. Наша великая команда. Спасибо. До скорых встреч. До свидания. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Спортивный Кузьмич.